Рожденный вором. Сергей Зверев. Крестный. Шестерка бьет туза. Читает Антон Ровин. Глава первая. «Пистолет — это пукалка, а настоящее оружие — это автомат», — сказал мужчина, который сидел на заднем сиденье автомобиля, и передернул затвор автомата Калашникова, лежащего у него на коленях. Поставив автомат на предохранитель, мужчина положил его рядом с собой. Говорящий был невысок ростом, худощав, но спортивного телосложения. Одет в черные джинсы и в такую же черную кожаную куртку. На голове, по самые брови, натянута черная вязаная шапочка. Человеку в черном на вид было лет 35-40. Помимо описанного мужчины, в автомобиле было еще двое. Вишневые «Жигули» 9-й модели стояли во дворе одного из домов, расположенных в центральной части города. За рулем сидел парень лет 25. Рядом с ним находился молодой человек, несколько старше шофера, одетый в джинсовую куртку и вооруженный автоматом. Его автомат был без оптического прицела, в отличие от оружия мужчины в черном, и молодой человек поставил его на пол между коленями дулом вверх. Гораздо больше внимания он оказывал телефонной трубке, которую держал в правой руке. Это была обычная трубка радиотелефона Panasonic. «Если уж пошел такой базар, — сказал парень в джинсовой куртке, — то еще лучше это дело можно было бы провернуть с помощью снайперской винтовки. Шуму меньше, а результат тот же». «Ладно, Трифил, не умничай, — ответил мужчина в черном. — Винтарь с оптикой тоже стопроцентной гарантии не дает. Думаешь, легко в охраняемого человека метров с 200 точно попасть? Ты что, Валет, сомневаешься в себе? Думаешь, что не попадешь?» — усмехнувшись, спросил Трифил, обернувшись к мужчине на заднем сиденье. «Не сомневаюсь», — ответил тот, — «но вашему шефу требуется гарантия, поэтому мы избрали другой вариант, более надежный. Главное, чтобы ты не подвел». «Не волнуйся», — успокоил Трифил, — «машинка сработает как надо. Я свое дело знаю». Он бросил долгий пристальный взгляд в сторону подъезда, недалеко от которого стояла девятка. «Если все пройдет, как задумали, Рустика мы сегодня завалим», — подытожил Валет. Он посмотрел на наручные часы. Шел первый час ночи. Заметив его жест, Трифил сказал: «Интересно, сколько нам еще его ждать?» «Не знаю», — ответил Валет. «С другой стороны, чем позже он приедет, тем лучше. Меньше народу, меньше свидетелей. Да и случайных жертв не хотелось бы». «Ты что, Валет, гуманистом заделался, что ли?» — заметил шофер, молчавший до этого. «Плевать я хотел на гуманизм», — зло проговорил Валет. «Просто когда случайно вместе с клиентом заваливаешь каких-нибудь бабулек, менты особенно стараются пошустрить. Ментов ихнее начальство в таких случаях сильно гоняет. Начнутся облавы, обыски, усиленный патруль на дорогах. Нам это совсем не надо. Так что пусть сидит себе, играет в своем казино хоть до поздней ночи. Ничего, мы подождем». «Ждать да догонять – это хуже всего», – изрек банальную истину шофер. «В кого ты такой терпеливый, Валет?» Он бросил взгляд в зеркало на мужчину в черном. «Ни в кого», – огрызнулся тот. «Профессия обязывает. Нетерпеливый в нашем деле, Пашка, долго не живут». «В нашем деле вообще долго не живут», — хмуро заметил Трифил, по-прежнему глядя в сторону подъезда. «Разговорились вы что-то, пацаны?» — проговорил Валет. Он взял автомат в руки и, слегка опустив тонированное дверное стекло автомобиля, нацелился в сторону подъезда, оглядывая его окрестности через оптический прицел. Из подъезда вышел пожилой мужчина в спортивном трико и футболке, держащий на поводке собаку. Юркий, подвижный кокер-спаниель, быстро передвигаясь, обнюхивал бетонные ступеньки крыльца. Волоча по земле длинные уши и фыркая, спаниель остановился возле двух кирпичей, лежащих у деревянной двери подъезда. Черт, не хватало еще, чтобы собака машинку обнаружила. «Надеюсь, эта сучка не натаскана на обнаружение тротила», — злобно выругался Трофил. «Это кобель», — возразил Валет, наблюдая через оптический прицел, как собака, задрав ногу, стала брызгать прямо на кирпичи. Он поднял перекрестие прицела и вгляделся в лицо хозяина собаки. В свете фонаря, горящего над подъездом, мужчина был хорошо виден. Лет под 60, большие залысины, мешки под глазами, аккуратно подстриженная бородка испанка. Хозяин равнодушно наблюдал за тем, как его псина справляла нужду, после чего устремился вслед за собакой, резко потянувшей его к выходу со двора. Увлекаемый спаниелем, он даже не взглянул на припаркованную метрах в 50 от подъезда девятку. Они гуляли. Сейчас, в конце мая, когда летняя жара еще не наступила, а весенняя распутица уже позади, желание прогуляться вечером может возникнуть даже у самых равнодушных к этому людей. Валет еще несколько секунд держал собаковода в перекрестии оптического прицела. Затем, положив автомат на сиденье рядом с собой, поднял с помощью электроподъемника автомобильное стекло. Заметив, что шофер потянулся за сигаретами, он резко бросил. «Я же говорил тебе, не курить в машине!» «Да ладно, Валет, брось ты, не нервничай. Одну-то можно?» – попросил Пашка. «Нет», – отрезал Валет. «Струйки дыма будут видны через вентиляционный люк». Шофер, взявший было с панели управления пачку ЛМ, бросил ее обратно и, обхватив руками руль, нервно забарабанил по нему пальцами. В машине снова воцарилась тревожная тишина. Нервное напряжение было вызвано серьезностью и опасностью дела, которое, находящимся в девятке, предстояло выполнить. Их целью был весьма влиятельный в городе человек, авторитет Джафар Рустамов, возглавлявший крупную дагестанскую криминальную группировку. В своих кругах известен по кличке Рустик. Он контролировал в городе немалую часть бизнеса и на этой почве конфликтовал с другими криминальными авторитетами. Поэтому берегся. В любой поездке его сопровождала машина охранников. Было уже почти 2 часа ночи, когда во двор въехал 600-й Мерседес серебристого цвета. За ним следовал темно-синий BMW 725 с охраной. Тараня темноту дальним светом фар, Мерседес сделал небольшой круг, объезжая клумбу в центре двора, и остановился напротив подъезда. За ним припарковалась охрана. Из БМВ выскочило трое, 2 из Мерседеса. Трое охранников сразу вошли в подъезд. Один поднялся на нужный им 5-й этаж на лифте. 2 прошли весь этот путь пешком, обследуя лестничные клетки. Когда охрана убедилась, что в подъезде все спокойно и ничего необычного не обнаружено, она дала знак, что путь свободен. Один из оставшихся внизу охранников подошел к Мерседесу и открыл заднюю дверь. Из машины вылез высокий худой мужчина. Он был темноволос, кучеряв, одет в дорогой светлый костюм и темную водолазку. В сопровождении охранников мужчина направился к дверям подъезда. Это был Рустик. В тот момент, когда он вылез из машины, оба боковых стекла девятки опустились. «Давай!» – скомандовал Валет, интуитивно пригибаясь. Услышав команду, Трефил нажал на одну из кнопок на телефонной трубке. У подъезда раздался взрыв. Пространство осветила яркая вспышка. Подходивших к подъезду мужчин взрывной волной отбросило к Мерседесу, из которого они только что вышли. Шедший впереди Рустика охранник упал замертво, с развороченным осколком лицом. Рустика и 2-го охранника ранило и контузило. С трудом ориентируясь в пространстве и истекая кровью от полученных ран, они пытались подняться, чтобы укрыться в машине. Но это им не удалось. Согласно плану, Трефил должен был обрушить автоматный огонь на стоящей во дворе иномарки, чтобы не дать оставшимся в них шоферам, они наверняка будут вооружены, прикрыть своего шефа. Трефил неплохо справлялся со своими обязанностями. Почти высунувшись из окна, поливал очередями лобовые стекла и корпуса иномарок. Валету, чей автомат оснащен оптическим прицелом, предстояло непосредственное уничтожение Рустика. Сразу же после взрыва Валет, высунув из окна машины ствол, поймал в оптический прицел Рустика, силищегося подняться, прошив его короткой очередью. Удовлетворенно сплюнув, занялся охранником убитого. Тот, выхватив из заплечной кобуры пистолет, пытался прикрыть своего шефа. Сделав пару выстрелов по девятке, из которой велся огонь, он упал замертво, сраженный автоматной очередью. Рустик же не спешил оставлять этот мир. Валет хладнокровно наблюдал, как тот корчился в конвульсиях. Наконец он затих. «Кажется, готов», — подумал Валет и для верности дал еще одну очередь, целясь в голову Рустика. Тот завалился на бок. В следующий момент послышались пистолетные хлопки, и по крыше девятки забарабанили пули. Это были выстрелы охранников, стрелявших из окон подъезда. «Сматываемся отсюда!» – заорал Валет. Вся операция от взрыва до отхода заняла секунд 20. Все это время водила девятки, жутко нервничая, постоянно давил на педаль газа, заставляя машину рычать, как зверь. Едва услышав команду Валета, он тут же плавно отпустил выжатую педаль сцепления, и девятка, взвизгнув шинами, сорвалась с места и помчалась со двора на большой скорости. Машина вырвалась из арки, чуть не сбив возвращавшегося с прогулки бородатого мужчину с собачкой. Повернувшись к Валету, Трефил поинтересовался: «Как, Рустик?» «Исполнен», — коротко ответил тот. Помчавшись по улице Соляной, на ней располагался дом, во дворе которого только что велась стрельба, девятка свернула в переулок и вылетела на Ленинский проспект. На большой скорости, проехав около километра, она свернула на улицу Малиновского и, углубившись в квартал, остановилась. Здесь киллеры действовали быстро. Вынув из карманов носовые платки, они тщательно протерли оружие, убрав с него отпечатки пальцев, а также дверные ручки. Шофер протер руль и рычаг скоростей, забрав пачку сигарет ЛМ. Бросив оружие в машине, все трое покинули ее и, дойдя до перекрестка, свернули на соседнюю улицу, где их ждал другой автомобиль – белый «Жигули» 6-й модели. Троица уселась в него и продолжила свой путь в сторону заводского района, где один из частных одноэтажных домов стал конечным пунктом их назначения в эту ночь. Около 3 часов ночи, когда киллеры находились в означенном месте, дом располагался на улице Буровой, на окраине города. Валет, сняв телефонную трубку, набрал нужный номер. «Алло, шеф, это Валет. Наш кавказский друг скоропостижно скончался», —